Сейчас попробую. Вздохнул он и напрягся. Сначала ничего не происходило, но спустя какое-то время его тело начало словно бы вибрировать. Это же сколько у него маны, чтобы вызвать такой эффект, подумал я, а в следующий миг произошло сразу несколько событий. Из тела Сайго вырвалось просто ненормальное количество непонятной энергии вперемешку с маны, которая, несомненно, сбила бы меня с ног, если бы я не прилип к земле с помощью чакры. У меня сам по себе активировался покров, сразу же с 11 хвостами, а с неба, в меня и Сайго ударил здоровенный, состоящий из все той же непонятной энергии и маны, золотой столб света. И если Сайго он ничего не делал, то мне очень даже делал, у меня на всем теле то и дело появлялись трещины, которые исчезали под действием чакры и вновь появлялись. Недолго думая, переключаю ауру на Курагицуне и подключаю к ней всю свою чакру и ману. От меня во все стороны пошла довольно сильная ударная волна, столб света над нами как-то дернулся и резко стал еще сильнее, из-за чего моя регенерация в прямом смысле сдулась. Трещин становилось все больше и больше, они попросту не успевали исчезать, а чакра утекала просто с ненормальной скоростью. «Сайго, блять, прекращай!» — успел рыкнуть я, перед тем, как мое тело засветилось белым и в прямом смысле рвануло. От меня во все стороны пошла просто ненормальная ударная волна, сносящая все на своем пути. Переведя взгляд на окно статуса, увидел, что ХП застыло на единице, а чакра и мана, показав ноль, и не думают восстанавливаться. Впрочем, оно и понятно, тела-то у меня на данный момент нет. После моего рыка и взрыва, Сайго дернулся, столб света чуть ли не мгновенно исчез, и медленно открыв глаза недоуменно моргнул. «Рэй?» – спросил он ошарашенно, осматривая окружение. Я бы ответил, да вот проблема, он не видит и не слышит души, а я сейчас именно в форме души. Переведя взгляд на мигающее окно, увидел сообщение, говорящее, что активировался навык «Последние шансы» через 56-55 секунд мое тело, по идее, должно будет восстановиться. «Что же ты за монстрик такой, Сайго? Откуда у тебя такая сила?» «Эха, зря я в прошлой жизни не читал ранобэ детей Индиго, сейчас бы точно знал, что Сайго за фрукт такой». Тяжело вздохнув, осмотрелся. «Мда, хорошо, что мы были довольно далеко от городов, а то от них ничего бы не осталось, точно так же, как и леса на несколько километров вокруг». «Эй, краткое, это не смешно», — крикнул Сайго, все так же пытаясь меня найти. «Ну знаешь, мне тоже не очень-то смешно. Не будь у меня последнего шанса, я бы уже висел в пустоте и выбирал новый мир. Сколько там до восстановления?» «23, 22, мда, какого хрена ты творишь?» — прорычал я, как только мое тело с хлопком появилось словно из воздуха, причем как и было до смерти в покрове. «Я из-за тебя чуть не помер, блять, что это за столб был? Я-то откуда знаю?» — крикнул он в ответ. «Стоп, что значит чуть не помер? То и значит, есть у меня одна способность, не позволяющая мне помереть, но действует она раз в сутки». Рыкнул я и, переключив ауру на пустоту, отменил покров. «Если бы не эта способность, пиши пропало», — вздохнул я. «Ты что, вообще не в курсе, что тут произошло?» «Нет, я вообще ничего не заметил и не почувствовал, хотя нет, почувствовал, странное тепло, словно бы на солнце вышел», — ответил он. «Мда, чего только не бывает. Если проще, то когда ты стал пытаться высвободить ману из тела, ты стал в прямом смысле вибрировать и издавать странный гул, после чего из тебя вырвалась непонятная энергия в перемешку с маной, а с неба ударил столб света, который начал разрушать или даже аннигилировать все, что под него попадает, ну и я попал под раздачу. Первые несколько секунд меня спасал покров Биджу, постоянно регенерируя. А вот когда я высвободил ауру и попытался смягчить воздействие, столб резко стал сильнее и регенерация перестала успевать восстанавливать повреждения. Как итог, мое тело покрылось трещинами и рвануло, высвободив всю мою оставшуюся чакру и ману, тем самым создав ударную волну. В общем, в баню такие эксперименты, мне как-то жить хочется, да и не факт, что Земля переживет еще одно такое действо. Вот найду подходящее для экспериментов место, тогда и продолжим. Идет, окей, — кивнул он. И это, извини, не думал, что так получится. Да забей, со всеми бывает, к тому же, в этом, отчасти и я сам виноват, — сказал я. Кстати, пора бы валить отсюда, чую, набегут сюда все, кому не лень. Что есть, то есть, — хмыкнул Сайго. Тогда до встречи, если что надумаешь, звони. Окей, — сказал я и, обменявшись рукопожатием, Мы рванули в разные стороны. Он к себе, я к себе. По мере бега домой и мониторинга окружения посредством синдзюцу, отмечал, что народ уже начал стягиваться к созданной нами аномалии. Как ни странно, больше всего представителей было от ангелов, с обеих сторон, и людей. Демонов и прочих существ было гораздо меньше, что, впрочем, вполне логично. А также составлял план, как мне стать сильнее. Данная ситуация четко показала, что я слаб. Думаю, пришло время попробовать скопировать механизм. Если получится, буду копировать другие, нет, придется устроить марафон по подземельям. Впрочем, по подземельям я так и так марафон устрою, но сначала нужно хорошенько все обдумать. В какой-то момент я поменял свою цель с дома на подземелье. Несколько санидов я нахожусь в обычном подземелье торгового центра. Недолго думая, начинаю подниматься по лестницам вверх, попутно убивая всех встречных мобов, представляющих из себя разноцветные ходячие манекены. Дойдя до комнаты кабинета босса, коим является антрацитово-черный манекен, с красными светящимися глазами и белоснежными волосами, я жахнул по нему молнией, и он перестает существовать. Закинув выпавшее с него добро в инвентарь, я бухнулся в кресло и, сложив ноги на столе, погрузился в думы. В ходе размышлений был составлен своеобразный план. Первое, нужно распределить полученные очки статов. Второе, выбрать оставшиеся две профессии. Третье, воссоздать врата. Четвертое, исследовать ненужные артефакты и попробовать что-нибудь сделать, зачаровать. Пятое, скопировать механизм из СЕ, и если выживу. Шестое, скопировать некоторые способности нежити. Седьмое, начать поиск и прохождение эпических и выше подземелий. Восьмое, искать и копировать интересные сущности, навыки и механизмы. Ну, в общем-то, и все, для начала сойдет. До начала канона мне нужно стать гораздо сильнее. Тяжело вздохнув, открыл окно статуса и задумался, куда, точнее, как мне распределить 2600 очков статистики. Через еще пару минут размышлений решил вложить 2000 в интеллект и 600 в дух, так как для поднятия более сильной нежити нужна мана, а ее у меня не так много, к тому же, без кладбища или тел, я мало кого могу поднять. Распределив очки, я нажал на выбор второй профессии. Перед моим взглядом открылось то же самое окно, что и в первый раз. Полистав какое-то время профессии, остановился на алхимии, благо она, судя по описанию, почти полная копия артефакторики, к тому же, является смесью если не всех видов варенья, то многих. Получен новый навык – алхимия. Алхимия – активный-пассивный уровень. 1. Позволяет создавать различные смеси, зелья и эликсиры. Пассивно. Открывает доступ к окну алхимия. Увеличивает эффектность созданных зелий и эликсиров на 25%. В подземельях будут выпадать и расти различные алхимические элементы и травы, необходимые для создания различных магических смесей, зелий и эликсиров. Активно. Позволяет исследовать жидкость, тем самым получив о ней всю информацию и возможность ее создать. Внимание! В случае исследования, предмет будет уничтожен. За каждый уровень навыка затраты на создание зелий и эликсиров уменьшаются на 0,25%. Количество и качество выпадающих предметов увеличивается. Что могу сказать? Вообще-то, ничего особенного. Этот навык, как я уже сказал ранее, довольно сильно похож на навык артефакторики. То же исследование, похожие описание навыка и похожие новое окно. Хотя окно все же отличается. Руны тут заменены на рецепты. При исследовании любой жидкости я получаю про нее всю информацию, то есть рецепт, то, из чего она состоит, и какие для ее получения нужны ингредиенты. Кстати, забыл сказать, все, что можно делать с помощью окон артефакторики и алхимии, можно делать и самому, вручную, благо, знания это позволяют, но для этого нужны различные предметы. Для артефакторики нужно точно и правильно выжигать, наносить руны и точно контролировать подачу маны. Для алхимии нужны различные предметы, типа котла, весов, флаконов и т.д. В общем, окна это чистая автоматизация действий. Закрыв окно навыка, я нажал на третью профессию и завис по новой, так как в списке появились новые профессии. Вот оно. Воскликнул я спустя пару минут и чуть со стула не навернулся. Не думая клацаю на профессию, соглашаюсь с выбором и получен новый навык – чародей. Навык чародей изменен под действием пустоты. Чародей ее – пассивный уровень. 1. Позволяет создавать и изменять различные заклинания и навыки, связанные с использованием маны. Изменение под действием пустоты позволяет создавать и изменять навыки, использующие любую энергию. Открывает доступ к окну чародейства. Увеличивает частоту выпадения книг навыков. За каждый уровень навыка затраты на создание и изменение заклинаний навыков уменьшаются на 0,25%. Количество и качество выпадающих предметов увеличивается. Да, вышло даже лучше, чем было изначально. Как только поток новых знаний иссяк, я невольно крякнул. Вот это я понимаю, чит. Возможность словно в конструкторе создавать и изменять заклинания, при этом не сильно напрягаясь, очень много стоит. Что я могу сказать о самом окне? Оно довольно сильно похоже на окно артефакторики, с той лишь разницей, что вместо рун здесь своеобразные сегменты, которые также нужно соединять и настраивать, из которых состоят заклинания. Вместо шаблонов, заклинания и, благодаря пустоте, техники. Ну, и как бонус, есть новая вкладка, позволяющая загрузить из памяти или изменить уже готовое визуальное сопровождение заклинания или техники. Самый простой пример. Можно изменить цвет копья тьмы на золотой и заставить его светиться как оригинальное копье света, а можно и наоборот, бы-бы. В общем, можно довольно сильно наёвывать врагов, с виду одно, а внутри другое, хотя, тех, кто может чувствовать стихии, внешним видом вряд ли обманешь, но удивить, думаю, все равно можно. ХММ, ну, вроде как, неплохо. Имя. Рейдин Хёда. Уровень. 351, 85%. Титул. Чудовище. Раса. Курагицуне. Биджу Ангел Демон. Класс. Маг. Специализация. Некромантия. Профессия. Артефактор. Профессия 2. Алхимик. Профессия 3. Чародей. ХП. 562210, 562210, МП, 427160, 427160, СП, 12978710, 12978710, Сила, 11136, Ловкость, 10768, Выносливость, 11244, интеллект, 7841, плюс 702, дух, 4372, плюс 702, удача, 431, очков статистики, 0, хотя все равно, нужно стать гораздо сильнее, мда, закрыв окно и вздохнув, встал с кресла и, пройдя в центр комнаты, закрыл глаза и резко направил чакру в узел, находящийся в левом полушарии головы. Чакра в теле дрогнула, по телу пронеслась странная волна, от которой возникло чувство силы, в голове стали всплывать знания, а перед глазами появилось окно с навыком. Вот так просто и быстро, да, глянув на него, увидел навык 8 врат максимального уровня, вот только, в описании есть только первые врата, которые я, собственно, и открыл. Выходит, нужно открывать все врата, чтобы они добавились в описание. Вздохнув, начинаю по очереди открывать оставшиеся врата. Стоило мне открыть четвертые врата, как тело дрогнуло и я почувствовал не только резкий скачок в силе, но и напряжение, что говорит о том, что тело начало работать на пределе. Вздохнув, начинаю открывать оставшиеся врата, остановившись перед восьмыми, так как, насколько я помню из аниме, их, в отличие от остальных врат, закрыть нельзя, а их активация приводит к смерти. Открыв глаза, посмотрел на несколько раз обновившееся окно и несколько удивился. 8 врат, активный уровень, макс, позволяет открывать 8 врат, тем самым усиливая организм. Первые врата, врата начала, увеличение силы и ловкости в 2 раза. Вторые врата, врата покоя, снятие напряжения мышц, восстановление выносливости, снятие всех негативных и большинства отрицательных эффектов. Третьи врата, врата жизни, увеличение силы и ловкости в 4 раза. Четвертые врата, врата боли, увеличение силы и ловкости в 8 раз, увеличение нагрузки на тело, тело начинает работать на пределе. Пятые врата, врата предела, увеличение силы и ловкости в 10 раз. Шестые врата, врата прозрения, увеличение силы и ловкости в 12 раз. Седьмые врата, врата чуда, увеличение силы и ловкости в 14 раз. Ежесекундная потеря 0,1% ХП. Восьмые врата, врата смерти, увеличение силы и ловкости в 20 раз. Блокировка регенерации, ежесекундная потеря 1% ХП. Врата невозможно закрыть. Восьмые врата появились сами, отлично, что еще сказать. А вот блок регенерации и ежесекундная потеря ХП в процентах, печально, хотя как козырь вполне себе сойдет. Открыв окно статуса еще раз, увидел такой же плюс в скобках, как и у интеллекта с духом. Кстати, об этом плюсе к статам в скобках, этот плюс идет от класса маг, он каждый уровень увеличивает интеллект и дух на 2. Именно поэтому я, кстати, и взял этот класс. Закрыв врата и окна, вернулся обратно в кресло и, открыв инвентарь, стал его перебирать, попутно ища ненужные магические предметы. Стоит попробовать что-нибудь исследовать и зачаровать. Все равно я отсюда, из подземелья, не выйду до тех пор, пока последний шанс не откатится. Эха, как же не хватает различных фильтров, что в инвентаре, что в навыках, и вкладок по типу предметов. Поковырявшись какое-то время в инвентаре, я таки отобрал ненужный хлам, который пойдет на исследование. Вздохнув, достаю из инвентаря вполне себе обычный внешний кинжал, с простеньким зачарованием на остроту и, следуя знаниям, исследую его. Кинжал вспыхивает белым светом и исчезает. Несколько удивленно моргнув, открываю окно артефакторики и вижу в окне шаблонов появившуюся строчку «Острота». Для интереса нажимаю на нее и у меня перед глазами появляется маленькое окошко с двумя вариантами выбора. Зачаровать и изменить. Недолго думая, выбираю изменить и окно профессии несколько трансформируется, открывая вид на своеобразный рунный круг. При нажатии на него, круг увеличился в размере и, можно сказать, разъединился, а перед глазами опять появилось окно, но уже судя по названию окна настройки. Что могу сказать о спектре настроек? Всего одна настройка, угу, очень скупо. Впрочем, как бы странно это ни звучало, так и должно быть, чары-то вообще, на мой взгляд, простейшие. В общем, судя по подписи настройки, она отвечает за силу остроты, и чтобы эту силу указать, нужно двигать своеобразный ползунок. Что примечательно, над самим ползунком находится довольно занимательная надпись «Мономолекулярность». Думаю, что это значит, пояснять не нужно. Бы-бы. Что же до самого ползунка? На данный момент он установлен на 100 из 1000, пусть будет очков. Недолго думая, увеличиваю шкалу на максимум, применяю изменения и вновь жму на шаблон, но в этот раз выбираю зачаровать. Передо мной открывается инвентарь, под названием которого красным горит надпись. Выберите предмет для наложения чар. Немного подумав, выбираю самую обычную вилку, и передо мной появляется очередное окно, в котором мне нужно указать область, на которую будут действовать чары. Выделяю зубцы вилки и невольно крякаю, увидев сколько нужно маны, чтобы наложить чары 100 с копейками тысяч. Вздохнув, жму зачаровать и, передо мной во вспышке белого света появляется вилка. Подхватываю ее и начинаю осматривать. Магическое зрение сразу же позволило найти ту самую руну, которая была в окне профессии. Расположилась она строго по центру между зубцами и началом ручки. Что примечательно, сторона руны, которая смотрит на ручку, стала более, так сказать, толстой, а вот та, что смотрит на зубцы, наоборот, тоньше. Походу, это ограничитель, не позволяющий заточке распространиться на всю вилку. Ради интереса, подношу вилку к пальцу и аккуратно тыкаю. Писец, я даже не коснулся толком, а кровь уже проступила. Убрав вилку обратно в инвентарь и немного подумав, начинаю исследовать различные не особо нужные магические предметы. В ходе сего действа, окно шаблонов значительно пополнилось, чем я не преминул воспользоваться. При нажатии на кнопку «Создать чары», передо мной появился пустой, так сказать, рабочий стол, а слева стало активным окно рун. Хотел было скинуть какие-нибудь руны в рабочую область, но задумался, а какие чары я, собственно, хочу создать. В ходе размышлений в голову так ничего и не пришло, посему решил просто попробовать что-нибудь сделать, не следуя какой-либо конечной цели, интуитивно, так сказать. Скинув в рабочую зону руны остроты, прочности, ветра и света, стал изучать сам интерфейс, точнее, его функции, попутно играясь с рунами. В ходе экспериментов сделал какой-то писец. Нет, ну а как еще назвать то, что я сделал? Руна остроты была также, как и ранее, установлена на максимум. Руна прочности поднята со 150 до 500. Руна ветра была настроена так, чтобы при взмахе оружия, на которое наложены чары, с лезвия срывались ветряные лезвия, а руна света применена таким образом, чтобы, при подаче в оружие маны, оно начинало ярко светиться, тем самым ослепляя противника, но не ослепляя владельца. Но это ладно, самый писец тут в связях, точнее, в двух из них, руны остроты и руны ветра. Если проще, то при взмахе мономолекулярность оружия также передавалась и на ветряные лезвия. Думаю, что это значит, пояснять не нужно. В общем, я только что, случайно, наверное, создал просто жуткие чары. Впрочем, и минус у них есть, чтобы их наложить, нужно как минимум 330 с копейками тысяч маны. К тому же, наложить их на ту же вилку не получится. Да чего уж там, даже та руна остроты легла впритык. В общем, нужно оружие из нормального металла и у меня такое есть, хотя на нем уже наложены чары, впрочем, снять их никто не мешает. Достав из инвентаря эпическую довольно занятную катану с чарами той же остроты, прочности и самовосстановления, найдя взглядом три находящиеся на хабаке и соединенные между собой руны, я подал в палец ману и стал немного отросшим когтем соскабливать их. Как только руны были убраны, меч вспыхнул странным голубоватым светом и стал самой обычной катаной. Убрав катану обратно в инвентарь, я нажал на созданный мной шаблон, который сам назвался «Невидимый писец», и выбрал «Зачаровать». Передо мной опять появилось окно, просящее указать область распространения чар. Выбираю лезвие для остроты, света и ветра, и прочность для всего меча. Количество требуемой маны для наложения чар скакнуло до 370 с копейками тысяч. ХММ, понятно, чем больше область охвата, тем больше нужно будет маны для наложения. Кивнув своим мыслям, жму «Зачаровать», и передо мной, как и в прошлый раз, из воздуха во вспышке белого света появляется катана, редкость которая изменилась с эпической на легендарную, да и название с описанием также поменялись. Несправедливый победитель ранг, легендарный, меч, некогда зачарованный одним древним курагицуне, позволяет разрезать практически любой материальный предмет, позволяет при взмахе посылать ветряные лезвия, обладающие такими же режущими способностями, как и сам клинок. На создание лезвий тратится мана, чем больше использовано маны, тем больше можно создать лезвие и тем выше будут их скорость, дальность полета и мощь. При подаче маны в меч, позволяет вызвать яркую вспышку света, способную ослепить вашего врага. Чем больше маны вложено, тем ярче вспышка. Вспышка не действует на вас, очень прочный, ну, хоть не нечестный, и на том спасибо, хе-хе. В идеале, добавить бы сюда бонус к статам и самовосстановление или неразрушимость. Эха, мечты, катана больше чар не выдержит, опять по магическому напряжению впритык получилось. Ради интереса, достаю катану из ножен и делаю взмах в сторону дверей. С лезвия срывается практически невидимое ветряное лезвие и пройдя сквозь дверь, словно раскаленный нож сквозь масло, улетает дальше. Да, жесть, что еще сказать. Подав немного маны в лезвие, увидел, что оно на мгновение стало золотым и немного засветилось. Занятно. Вот только непонятно, это так работает защита, чтобы владелец тоже не ослеп, или это все свечение, которое вызвало мана. Немного подумав, посылаю в лезвие 1000 маны, и оно вновь на мгновение становится золотым и светящимся, хотя в этот раз несколько сильнее. Да, походу, придется проверять на ком-нибудь. Закрыв окна и убрав катану в инвентарь, я задумался, что еще можно поделать, пока перезаряжается последний шанс. Идея пришла как-то спонтанно. Нежить. Открыв редактор нежити, я сходу нажал загрузить из памяти и залип на все время перезарядки. Не думал, что будет так интересно. Можно, конечно, попробовать создать или изменить заклинание, но на данный момент у меня нет ни идей, что создать изменить, ни желания. В общем, за время отката, я, грубо говоря, создал 7 новых видов нежити. Картинки нежити. Смотрите в конце главы. Ревенант, МП, 33 тысячи. Особенности. Разумен, силен, быстр. Сам восстанавливает ману. Обладает непревзойденным боевым мастерством. Саморазвивается. Со временем становится все опаснее и опаснее. Вооружен одноручным мечом или кинжалами. Одет в тяжелую серебряную латную броню. Способен найти своего убийцу где угодно. Как понятно из описания, поможет где угодно найти убийцу. Да и сам Ревенант, как бы странно это ни звучало, довольно-таки неплохой убийца. Охотник, МП, 41 тысяча. Особенности, разумен, силен, быстр, может летать, сам восстанавливает ману, саморазвивается, со временем становится все опаснее и опаснее, способен обращаться в камень, выдыхает энергию смерти, поглощает души убитых врагов и, при необходимости, отдает их призвавшему. Первая нежить, которую я могу призвать и которая может летать. Эдакая помесь дракона и горгульи. Бард смерти. МП. 48 тысяч. Особенности. Разумен. Быстр. Сам восстанавливает ману. Саморазвивается. Со временем становится все опаснее и опаснее. Способен поднимать низшую и среднюю нежить. Может подпитывать другую нежить. Вооружен гитарой. Одет в полный плащ. Играя на гитаре, повышает боевой дух и физические характеристики союзников, а также понижает боевой дух врагов. Уязвим к огню. Довольно занятный скелетон, может сыграть что угодно. Главное переслать ему по связи саму музыку, и пофиг, что у него в руках только гитара. Он каким-то образом может проявлять звуки других инструментов. Одно жалко, он не поет, пусть даже голосом из музыки. Всадник смерти. МП. 62 тысячи. Особенности. Разумен. Силен. Быстр. Передвигается верхом. Сам восстанавливает ману. Обладает непревзойденным боевым мастерством. Саморазвивается. Со временем становится все опаснее и опаснее. Вооружен двуручной боевой косой. Одет в тяжелую черную латную броню. Распространяет ауру страха. Способен ассимилировать души, тем самым получая боевые навыки ассимилированной души, а также наносить урон душе. Ну, тут ничего добавить не могу. Эдакий конный вариант темного рыцаря, разве что немного сильнее. Каратель. МП. 109 тысяч. Особенности. Разумен. Силен. Быстр. Сам восстанавливает ману. Обладает непревзойденным боевым мастерством. Саморазвивается. Со временем становится все опаснее и опаснее. Распространяет густой туман. Вооружен различным оружием ближнего или среднего боя. Одет в тяжелую черную латную броню или черный плащ. Способен ассимилировать души, тем самым получая боевые навыки ассимилированной души. Способен отследить цель по отпечатку ауры. ХММ, ну, тут особо добавить нечего. Разве что, эта нежить гораздо сильнее темного рыцаря, и она, грубо говоря, высокая. Каждый каратель как минимум 2,5 метра ростом. Не мертвый стрелок. МП. 112 тысяч. Особенности. Разумен. Силен. Быстр. Сам восстанавливает ману. Обладает непревзойденным боевым мастерством. Саморазвивается. Со временем становится все опаснее и опаснее. Вооружен стальным луком. Одет в черный плащ. Способен метко стрелять на огромные расстояния, а также поражать сразу несколько целей. Что могу о нем сказать? Эдакий собрат темного рыцаря, только дальнего боя. Может одновременно атаковать 6 целей на большом расстоянии от себя. Ну и вполне себе может поработать артиллерией. Главное передать ему образ места, расстояние от стрелка до цели и направление. Разрушитель. МП. 194 тысячи. Особенности. Разумен. Силен. Сам восстанавливает ману. Саморазвивается. Со временем становится все опаснее и опаснее. Драконья сопротивляемость к магии. При ударе во что-либо создает вибрации и ударные волны. Выдыхает энергию смерти. Ну и венец моей больной фантазии. Труп Белоуса. Здоровенная, 15 метров в холке, куча спрессованных костей. Вздохнув, я закрыл окна и двинулся на выход из подземелья. Оказавшись на улице, я блаженно потянулся и, сосредоточившись, прислушался к аурам. ХММ. Так, мама дома, отец на работе, Эми с подружками гуляет по центру, а вот Эссей, судя по всему, зависает на спортивной площадке недалеко от парка. Вздохнув, я с помощью телепорта переместился на ближайшую к сестренке крышу и, убедившись, что все в порядке, ушел в Санида в сторону площадки. Эха, надеюсь, я выживу. Если нет, будет очень печально. Не хотелось бы расставаться с новообретенной семьей, но, черт, мне нужно стать сильнее. А другого быстрого способа, кроме как копировать механизмы и сущности, я не вижу. Приземлившись в пустом переулке недалеко от площадки, я собрал всю свою волю в кулак и, активировав копипаст с невидимостью, нацелился на ауру Эссея. Увидев его, выписывающего различные пируэты на турниках, я непроизвольно улыбнулся. Не зря я столько времени потратил, чтобы сделать из него нормального человека. Подойдя к нему со спины, я мысленно перекрестился и, прокрутив в голове все, что знаю об этой красной варежке, легонько, чтобы Эссей не почувствовал, коснулся его и резко ушел в Санида в парковое подземелье, как самое близкое ко мне. Оказавшись в подземелье, я прислушался к ощущениям. Ничего не скопировалось? Нет, копипаст сработал и мана была потрачена. Тогда где знание и навык? Стоило мне подумать об этом, как меня со всей дури вбило в землю, а на плечи опустилась просто нереальная мощь. Собравшись с силами, Я кое-как стал подниматься, сначала встал на четвереньки, потом на колени, а после с трудом встал на ноги. А в следующий миг в меня на огромной скорости стала вливаться разлитая в округе энергия, олицетворяющая эту самую мощь. Тело наполнило жгучая боль, руки по локоть словно в доменную печь засунули, а на коже то и дело появлялись и исчезали, под действием регенерации, трещины, из которых, можно сказать, выглядывала вливаемая в меня энергия. Постепенно боль становилась все сильнее и сильнее, до тех пор, пока не сравнялась с болью, которая возникает при копировании сущности. Не знаю, сколько длилось сие действо, но в один относительно прекрасный момент тело пронзила очень острая вспышка боли, и я отключился. Сознание возвращалось рывками. Разлепив на удивление тяжелые веки, увидел странноватую черную грязь, покрытую легким слоем пыли, перед глазами. Вздохнув, я довольно неожиданно закашлялся, в горле в прямом смысле пустыня. Пошевелившись, ощутил сильный дискомфорт, словно бы я довольно долго лежал в одной позе и не двигался, и голод, словно бы давно не ел. Кое-как перевернувшись на спину, увидел все то же ночное небо подземелья. Поднеся руки к лицу, я несколько удивился, так как у меня на обоих руках находились черные, состоящие из чешуек, доходящие до локтей перчатки. Из-под этих чешуек исходило темно-красное мерное свечение. На те, что были в каноне у Иссе, они вообще не похожи. Во-первых, из них не торчат те золотые шипы, во-вторых, они, так сказать, плотные, т.е., обхватывают кожу и не разбухшие, как в каноне, ну, и в-третьих, на тыльной стороне ладони находится не зеленая фара, а вполне себе небольшой, я бы даже сказал, маленький изумруд, довольно хорошо вписывающийся в перчатку. Открыв инвентарь и достав оттуда запасенные на всякий случай бутылку самой обычной воды на 1,5 литра и несколько бутербродов, я чуть ли не полностью выдул бутылку, а бутерброды и вовсе схомячил, даже не заметив этого, жесть. Вздохнув уже более спокойно, я убрал бутылку обратно и открыл окно логов, так как по какой-то причине, окон у меня перед глазами нет, а быть они должны. Так, нашел, ага. Понятно, мда. В общем, если проще и кратко, когда в меня начала вливаться энергия, мое тело, из-за огромного количества энергии, начало банально перегорать, магические каналы, не справляясь с нагрузкой, выгорели чуть ли не полностью, и лишь потому, что не полностью, они, судя по логам, восстановились. Под тем же перегоранием, начало трескаться кожа и тело стало пытаться выбросить излишки энергии, но, нифига не вышло. Энергия все равно возвращалась обратно, да и из-за моей бешеной, в каком-то роде, регенерации, много энергии тело не покидало, попросту не успевало. Что же касается боли как при копировании, тут все просто. Механизм, так сказать, встраивался в мою душу. Что это встраивание мне дает? Ну, если проще, то теперь механизм из меня извлечь нельзя, от слова совсем, теперь он со мной навсегда. А вот что касается вспышки боли, ХММ. Если проще, мои магические каналы начали расширяться, для того, чтобы я мог выдерживать и проводить гораздо большее количество энергии. В общем, как итог, у меня, по непонятной причине, немного увеличились физические характеристики, интеллект увеличился до 10 с копейками тысяч, что, в общем-то, логично, а еще я получил ряд навыков, которые меня несколько удивили и озадачили. Повышающий механизм, активный уровень, макс. Перчатка Красной Императрицы Драконов позволяет раз в 10 секунд вдвое увеличить общую силу. Усиления накапливаются и могут быть использованы для повышения ударов, заклинаний и прочих способностей. Максимальное количество усилений зависит от выносливости. Одно усиление равняется 100 выносливости. Возможно приступить порог усилений. В случае усиления свыше предела, тратится 0,2% АП за каждое последующее усиление. Дарует навыки. Проникновение, обжигающее пламя пылающего ада, крушитель баланса, императрица, да, занятно. Интересно, у кого еще изменился пол и какие еще есть выверты в этой версии мира. Проникновение, активный уровень, макс, позволяет обходить и игнорировать любую защиту, нанося урон телу напрямую, позволяет видеть сквозь предметы. Охо, сразу же разблокировано, занятно, я-то думал, опять будут знаки вопроса, а тут на тебе. Хотя, я ведь гораздо сильнее каноничного Иссе, а значит и блоков, как у него, быть не должно. Обжигающее пламя пылающего ада, активный уровень, макс. Очень горячее пламя, позволяющее испепелить саму душу. Пламя никогда не гаснет и его невозможно потушить. Пламя не вредит вам, КХМ, мда. Вот и Аматерасу подоспела, разве что помощнее и цвета другого. Не думал, что мне что-то подобное перепадет. Впрочем, я вряд ли буду его использовать. Почему? Все просто, я не могу его контролировать. Я могу его призвать. Погасите все. Нет, против большого количества врагов оно подойдет как нельзя кстати, но вот если рядом с врагами будут союзники, то оно становится бесполезным. Крушитель баланса. Повышающий механизм, активный уровень, макс, при активации, призывает броню Красной Императрицы Драконов, подстраивается под полый расу вид призвавшего, увеличивает все физические характеристики в 3 раза, увеличивает нагрузку на организм, исчезает 10-секундный перерыв между использованием усилений, уменьшает получаемый магический и физический урон на 25%, дарует возможность использовать навык, Джаггернаут Драйв. Джаггернаут Драйв, активный уровень, макс, возможно использовать только при активном режиме крушитель баланса, повышающий механизм, в случае активации происходит трансформация в драконида, увеличивает все физические характеристики в 6+ раз, зависит от формы речитатива, увеличивает нагрузку на организм, уменьшает получаемый магический и физический урон на 50%, для активации необходимо произнести определенный речитатив. Дарует возможность использовать навык, сокрушитель Лангина, речитатив, да, интересно, а каноничные речитативы из СЕА подойдут, нужно проверить, сокрушитель Лангина, активный уровень, макс, усиление, 20+, возможно использовать только в режиме Джаггернаут Драйв, концентрируя энергию вы выпускаете сокрушительный энергетический луч, весело, что еще сказать, а вот что меня озадачило, так это, по какой прогрессии происходит усиление. По геометрической прогрессии или по арифметической, что-то в полученных знаниях информации об этом нет, и это странно, нужно проверить, чтобы конфузов в будущем не было. Кстати, чуть не забыл, судя по логам, я провалялся без сознания чуть больше месяца, что отвечает на вопрос, какого лешего не работает телефон. Одно радует, в реальном мире, по идее, не должно пройти и секунды. Поднявшись на ноги и осмотревшись, я с удивлением увидел не лес, коим было представлено подземелье, а голую каменную потрескавшуюся равнину, на которой нет ни единой травинки. Закрыв глаза, я прокрутил в голове новые знания и активировал крушитель баланса, точнее, попытался. Вместо его активации передо мной появилось окно редактора, которое, судя по подписи, просило меня настроить внешний вид крушителя баланса, мда. Присев на землю, прямо там, где стоял, я нажал на кнопку «Загрузить из памяти» и завис от количества предоставленных вариантов. Ага, в отличие от простых списков, в этом случае, точно так же, как и при загрузке нежити, есть 3D-модели пусть будет брони. В ходе мозгового штурма, который занял, судя по ощущениям, часа эдак 3, я таки выбрал «Ланселот». Ага, ту самую черную броньку, в которую был одет Ланселот в анимешке «Фати Зеро». Почему именно эту броньку, из более чем из нескольких сотен предложенных? Ну, тут все просто. Ее свойства. Во-первых, эта броня, в отличие от многих других, адаптивна, т.е., она подстраивается не только под пол, как указано в описании навыка, но и под другие особенности. Хотя в моем случае броня подстроила под себя только хлысты, растущие из спины. Ага, эти хлысты заменят мне хвосты, которые я в этой броне, из-за плотности цельности, выпускать не смогу. Ну и, думаю, говорить о том, что этих хлыстов будет 11, а не 6, как в оригинале, не нужно. Хотя как я буду летать в этой броне, вопрос. Во-вторых, сам внешний вид брони. Она выглядит гораздо круче и эффектнее большинства других вариантов. Взять хотя бы красные светящиеся ломаные линии на броне. У других видов брони, даже такого, простенького, на мой взгляд, эффекта нет. Чего уж говорить об эффекте тени, словно пламя, обволакивающий броню. В общем, выбрав броню, я нажал, что странно, не готовая далее. Стоило окну редактора исчезнуть, как на его место появилось оно же, только на месте брони находилась верно, форма Джаггернаут Драйва. Нажав «Загрузить из памяти», я сделал смачный фейспалм, те же самые варианты брони, что и в случае выбора крушителя баланса. Не думая, закрываю окно, так как ничего подходящего и большого, как оригинальный Джаггернаут Драйв, там нет, и начинаю изменять каноничный. Хотя изменять, грубо сказано, я просто перекрасил его в черный и сменил цвет глаз на красный, чтобы подходил под крушитель баланса, а то такие контрасты цвета форм будут смотреться как минимум странно. Закончив с изменением, жму готово и поднимаюсь на ноги, пришло время проверить. Глубоко вздохнув, я прокрутил все полученные знания и силой мысли активировал крушитель баланса. Пространство вокруг дрогнуло, на мне буквально мгновенно появилась черная броня, покрытая красными короткими светящимися линиями и клубящейся тьмой. Появилась немного неприятная, почти неощутимая тяжесть, говорящая о нагрузке на тело, а спустя еще пару мгновений я почувствовал ощущение, которое возникает, когда я выпускаю хвосты. Ведомый любопытством, пытаюсь так же, как и в случае управления хвостами, направить их перед собой. Миг, и по бокам от меня вперед устремляются те самые хлысты. ХММ, странноватые ощущения, довольно сильно похожие на те, что возникают при управлении хвостами, но немного отличаются, непривычно. Интересно, а возможности хвостов, укрепление и острота, на них сработают? Сосредоточившись для лучшего контроля, пытаюсь сделать эти хлысты крепче, как в случае с хвостами. И, надо же, получилось, на хлыстах появилось еще больше красных линий, а сами они засветились несколько ярче, занятно. Ну-ка, а острота? И тоже получилось, эти своеобразные наконечники, находящиеся на концах хлыстов, вытянулись, тем самым став еще острее, занятно-занятно. Ведомый духом экспериментов, проверяю максимальную дальность, на которую я смогу их растянуть. Чуть больше 30 метров, так же, как и у хвостов, печалька, ну да ладно. Убрав, пусть будут хвосты, обратно за спину, я поднес руки к лицу и осмотрел их. Кстати, что занятно, шлем вообще не ограничивает радиус моего обзора, хотя внешне у меня только небольшая красная светящая прорезь для глаз. ХММ, изумрудик-то исчез. Ни на правой, ни на левой руке топаза нет. Интересно, откуда тогда будет исходить рык усиления? Недолго думая, использую усиление и... усиление. Раздался мощный, холодный и рычащий бас от моей головы. Писец, я чуть в санида не ушел. Мда, не ожидал. Впрочем, стоило догадаться, откуда будет исходить голос, не имея других точек типа изумрудов. Что же до самого усиления, оно появилось, но не использовано. Можно сказать, висит в облаке и ждет направления. А вот что касается типа прогрессии. Одного явно маловато, чтобы понять, какая она, а посему, продолжаем. Усиление, усиление, КХМ, мда. Так вот он какой, северный писец. Геометрическая прогрессия, не думал я, что мне дадут каноничный вариант, учитывая то, насколько я сильнее каноничного, да и текущего, иссе. Так, ладно, что там дальше, Джаггернаут Драйв, да. Вздохнув, хотел было начать произносить речитатив, но не успел. Рэй, ты очнулся, все в порядке, что произошло? Завалила меня вопросами Юми. Все в порядке, Юми-чан, все в порядке. Улыбнулся я мысленно. Что же до того, что произошло? Ну, я скопировал механизм своего братца и как итог, небольшая кома. В общем, все хорошо. Понятно? Как-то облегченно вздохнула она. Стоп, ты сделал что? Я, наверное, ослышалась. Скопировал механизм своего братца. Усмехнувшись, повторил я и провалился во внутренний мир. Оказавшись во внутреннем мире, я сосредоточился с целью поиска Юми и, найдя ее на балконе замка, перенесся ей за спину, попутно отметив, что я даже во внутреннем мире в броне. «Это как?» – удивленно спросила она, смотря в сторону моря. «А вот так», – ответил я, отчего Юми вздрогнула, обернулась и застыла удивленно смотря на меня. «Помнишь, я говорил, что могу копировать способности других?» Кивок был мне ответом. «Извини, но это не все. Помимо способностей, я могу также копировать сущности живых существ и, как выяснилось недавно, механизмы. Сама, я думаю, понимаешь, говорить что-то незнакомому человеку, пардон, демону, чревато. К тому же, ты тоже кое-что от меня утаила». Юми вздрогнула. «Не волнуйся, я узнал это, сразу же после нашего первого разговора, и, как видишь, ничего не сделал». «Понятно», сказала она и вздохнула. «А, мою сущность ты уже скопировал?» «Да». Несколько вымученно улыбнулся я, непроизвольно вспомнив боль, которую тогда испытывал, благо шлем скрывает мое лицо. «Вот только у тебя две сущности, а не одна, что несколько необычно, так как противоположности всегда конфликтуют между собой. Но, Судя по всему, твои сущности либо сбалансировались, либо, как и в моем случае, были разделены другой сущностью. Как это две сущности? Не поняла она. Я же вроде бы демон, Ну да, ты демон, а также ангел, что и странно. Несколько удивился я ее удивлению. К тому же, твои крылья и возможность использовать свет об этом как бы намекают. Это как так? Прошептала она и ушла в себя. Мда, странно, что она этого не знала. Впрочем, я тоже не понимаю, почему у нее осталась сущность ангела. Ладно, будут вопросы, задавай, а я пойду тестировать механизм. Сказал я и покинул внутренний мир. Хорошо, как-то отстраненно ответила она. Хмыкнув и осмотревшись, я глубоко вздохнул и, прокрутив в памяти все речитативы из СЕ, решил начать с простого, точнее, с того, который СЕ активировал в первый раз. Еще разок вздохнув, начинаю произносить речитатив. «Я тот, кто вот-вот пробудится». Стоило мне произнести эту фразу, как где-то в груди что-то вспыхнуло, на меня накатило странное наваждение, которому я не стал сопротивляться, а даже наоборот, последовал за ним, из-за чего я стал произносить вообще не то, что хотел. Черный дракон, поправший принцип господства Бога, изменился голос, став похожим на голос при рыке усиления, тело начало расти в размерах и частично изменяться. Я храню бесконечность и разрушаю мечты. Изменилась голова, немного вытянулась шея, изменились руки и ноги. Я стану черным драконом пустоты. Тело стало еще немного больше, из копчика вырос длинный хвост, а за спиной из лопаток резко появились довольно большие крылья. Я погружу вас во тьму отчаяния. От тела отошла ударная волна и я смог двигаться. Странные ощущения, однако. Я несомненно стал гораздо сильнее, вымахал метров этак на 15 и стал ощущать некую тяжесть во всем теле. Недолго думая, создаю клона и начинаю себя осматривать. Мда, я довольно сильно похож на то, во что впервые превратился из себя в аниме, если не считать того, что расцветки я черный с красными линиями, как и в крушителе баланса, шея не так сильно вытянута, крылья с перепонками, хвост растет не из спины, а из копчика, хлысты на спине, что радует, ну, и морда немного другая, глаза светятся красным, а от головы назад растут массивные, я бы сказал, мощные, пары рогов, в общем, выглядит довольно внушительно. «Это кто?» – удивленно спросила Юми. «Моя форма Джаггернаут Драйва», – ответил я и развеял клона. «Понятно, выглядит довольно грозно и сильно», – улыбнувшись сказала она. «Спасибо», – хмыкнул я, и ради теста со всей силы ударил землю перед собой. Земля, в прямом смысле, взорвалась. Точнее, сначала появились огромные трещины, а после немаленькие куски земли и камней между трещинами просто взлетели в небо. Нервно дернувшись, я как-то отстраненно использую усиление, направляю его на увеличение физических характеристик, и вновь наношу удар. КХМ. Мда, походу, придется забыть об использовании Джаггернаута. Слишком сильные разрушения я вызываю даже обычными ударами, не говоря уже об усилениях. Впрочем, кто знает, когда мне эта сила может пригодиться. Отменив Джаггер, я вновь оказался в крушителе баланса. Отменив и его, я двинулся на выход из подземелья, попутно отряхивая одежду от пыли. Оказавшись на улице, я глубоко вздохнул и направился домой. Завтра, думаю, начну искать легендарные подземелья и проходить их. Надеюсь, в одиночку я их пройти смогу. Чуть больше месяца спустя. Не ожидал. Пробормотал я, закрывая книгу клиенты, найденную в сокровищнице замка после штурма. Никогда бы не подумал, что найду столько полезной информации о демонах в книге, написанной одним из них. Это же надо, чуть ли не подробное досье на каждого, не то что клиента, который когда-либо покупал рабов, а вообще на всех, так или иначе играющих важную роль, шишек и их семей, демонического мира. Пример, без проблем. ХММ, возьмем, пожалуй, самый, на мой взгляд, интересный клан, Байл. В клане состоит более 1500 демонов, в связи с чем данный клан является первым по количеству состоящих в нем демонов и силе. Да-да, если верить этой книге, то глава клана, коим является, до сих пор живой, Зеркам Байл, основатель клана и самый влиятельный демон в аду. Причем тут сила? Ау, все просто, если верить написанному далее, этот старичок, по чистой мощи, в несколько раз сильнее Сазикса, чего уж говорить об опыте и навыках. Но это ладно, больше всего меня заинтересовала информация о том, что у матери Риас, оказывается, есть сестра-близнец, Венелина, которая, судя по написанному, подхватила то ли проклятие, то ли болезнь какую, и уже несколько сотен лет лежит в своеобразной коме, из которой ее так и не могут вывести. Хотя, опять же, информация может быть в чем-то устаревшей, так как последняя дата изменений та же, что и в книге учета. В общем, книга довольно полезная, так как в ней есть информация, если не на всех, то на многих шишек ада. Что им нравится, что не нравится, чем занимаются и т.д. Много всякой информации, как полезной, так и не очень. Хотя, как там говорят, дьявол скрывается в мелочах, в данном случае очень даже подходит, так как, если собрать мелочи воедино, можно узнать довольно многое. В общем, в этой книге просто куча всякой информации, как об отдельных личностях, так и о кланах. Даже интересно, сколько шпионов полегло, собирая всю эту информацию. А то, что собирали эту информацию с помощью шпионов, я не сомневаюсь, слишком уж личные, на мой взгляд, в книге есть вещи. Эха, чем бы заняться? Подумал я, убирая книгу в инвентарь и переводя взгляд на небо. В подземелье идти, лень, да и легендарных подземелий довольно-таки мало. Всего 5 штук, да и то, 2 из них найдены еще давно. Офис еще не приходило. Лисички смотрят Наруто и занимаются самообучением. Немного подумав, достаю из инвентаря маску лиса и начинаю ее, так сказать, настраивать. С голосом я особо мудрить не стал, просто сделал его более тяжелым и безэмоциональным. Убедившись, что голос изменился, я приступил к созданию материальной иллюзии. При нажатии на здесь в поле настройки материальной иллюзии, передо мной появился все тот же редактор, в котором я каждый раз изменяю внешность чего-либо. Вздохнув, на пару минут задумываюсь о том, какую мне примерно нужна внешность, и, определившись с планом работ, приступаю к изменениям своей внешности, а в окне на данный момент находится именно она. Итак, волосы становятся полностью черными, укорачиваются и становятся ежиком. Радужка становится полностью бледно-голубой, а зрачок исчезает. Изменяются веки, становясь более прямыми. Частично изменяется лицо, становясь более взрослым, серьезным и хищным. В носу, губах и ушах появляется пирсинг. Цвет кожи становится более загорелым. На левой щеке, на тыльной стороне шеи и на правой руке появляется простенькая светло-синяя татуировка. На поясе, обхватывая левое плечо, появляются бинты. На шее появляется незамысловатый амулет, а на правом плече появляется коричневый кожаный браслет с серой цепочкой. Штаны оставил свои, разве что сделал их светло-коричневыми и добавил парочку примочек, типа бинтов чуть выше колена. Что же до самого тела? Нарастил мышечную массу и сделал его немного более массивным, при этом не меняя рост, так как если добавить или уменьшить рост, появятся проблемы с взаимодействием с чем-либо. Осмотрев то, что получилось, я невольно присвистнул, брутал как он есть. Сохранив изменения, хотел было приступить к настройке искажения ауры, но вовремя остановился, просто поняв, что искажение мне ни к чему, так как, благодаря пустоте, ощутить мою ауру невозможно. Глубоко вздохнув, надеваю маску и активирую искажение голоса с материальной иллюзией. По коже прошло легкое покалывание, а в следующий миг я уже выглядел так, как и настраивал, высокий, несколько брутальный, загорелый парень 20-25 лет, с маской лиса на лице, которая почти сразу же, следуя моей воле, становится невидимой и нематериальной. Сжав и разжав пару раз руки, я почувствовал лишь несколько непривычную, гладкость. Да, пожалуй, так будет правильно. При соприкосновении с кожей возникает ощущение, что я касаюсь эдакой гладкой поверхности. А так все как обычно, разве что появилась некая, почти незаметная, ограниченность в движениях, что, впрочем, логично, так как эта иллюзия несколько массивнее моего тела. Сняв маску и убрав ее в инвентарь, я было задумался, чем бы заняться, да не успел. Рядом со мной из ниоткуда появилась офис. «Я пришла, все готово», — сказала она, смотря на меня. «Блин, сколько ни смотрю на нее, всегда хочется ее потискать. Ну раз так, то веди», — улыбнувшись сказал я, на что она кивнула и, взяв меня за руку, куда-то телепортировалась. Отойдя от резкой и неожиданной смены пейзажа, я увидел огромный выложенный из камня замок с белой кровлей на башнях. Осмотревшись, понял, что этот замок находится на довольно большом тропическом, пальмы как бы намекают, горном острове, который накрывает какой-то барьер, из-за которого, если долго на него смотреть, у меня начинают глаза уставать. Довольно красиво, выдал я свое мнение, чем вызвал легкую улыбку у офис. Нет, нужно что-то делать с ее эмоциями, а то когда я вижу ее такой, мне как-то фигово становится. Я старалась, сказала она и, все так же держась за мою руку, повела меня в сторону замка. После входа в замок я вновь был удивлен. Нам предстал довольно большой холл, в центре которого стоял небольшой чайный столик, несколько диванов и кресел вокруг него, а также столы-тумбочки у стен, на которых стояли различные как цветы, так и просто безделушки. В общем, эдакая гостиная, выполненная в серо-синих тонах. Далее офис устроила мне полную экскурсию по замку, который был обставлен не хуже, а местами даже лучше, чем холл. В общем, в замке есть столовая и кухня, находящиеся рядом с холлом, библиотека, в которой на данный момент нет книг, офис сказала, что позже ее заполнит, с читальным залом, жилые комнаты, различных планировок, в количестве 873, комнаты под кузницу, лабораторию и лечебницу, 5 обставленных внутренних дворов, в каждом из которых как минимум есть скамейки, столики и стулья, 36 санузлов. Бассейн, расположившийся на противоположной от входа стороне замка, 7 подземных складских помещений, укрепленная барьерами арена на севере замка и 7 также укрепленных полигона для тренировок. В общем, замок внушает. Вот и все, больше ничего интересного тут нет, сказала офис, когда мы вернулись в холл. Понятно, что я могу сказать, все очень даже неплохо, выдал свой вердикт. Чем займемся теперь и что делать мне? Теперь, начало было она, но задумалась. Вот, вернулась она в реальности, достав из воздуха кипу бумаг формата А4, протянула ее мне. Это досье на кандидатов, которых, по возможности, стоит принять в организацию. Прикинув количество листов и глянув один из них, я невольно присвистнул. Больше сотни листов, на каждом из которых достаточно подробное досье на каждого потенциального члена. «Ясненько, а ты чем займешься?» – спросил я. «Тем же, чем и ты», – ответила она, призвав еще одну кипу листов и убрав их обратно, а также навещу несколько организаций, наподобие старых владык и героев. Если не сложно, то, когда пойдешь к героям, возьми меня с собой, хочу кое в чем убедиться», — попросил я, на что получил кивок. «Если у них цели впрямь та же, что и в каноне, они резко упадут в моих глазах и вряд ли уйдут живыми. Уж лучше я их сразу уничтожу, чем буду ждать, пока они, из-за бредовой идеи, развяжут войну». Присев на ближайший диван, я, недолго думая, создаю 123 клона, раздаю им листы и начинаю изучать тот лист, что остался у меня. Так, в верхнем левом углу есть фотка, с которой смотрит беловолосый бледный красноглазый парень лет 25 с сигаретой во рту, а вот ниже идет само досье. Имя – Влад, фамилия – Цепеш, прозвище – Алукард, сильнейший вампир, прародитель, истинный вампир, бессмертный, легенда, раса, вампир, возраст, более 2000 лет, что нравится, курить, кровь, спать, холод, телевизор, что не нравится, яркий свет, жара, гроб, дамперы, место проживания, Аляска, Каина, Рид-стрит, особенности, очень быстрый, КХМ, мда, чего только не бывает. Спустя пару секунд, клоны стали развеиваться один за другим, передавая мне полученные знания. ХММ, никого знакомого, печалька. «Кстати, офис Чан, ты не против, если я приму в организацию своего друга?» – спросил я, посмотрев на сидящую рядом со мной малышку, перебирающую листы. «А он сильный?» – спросила она, посмотрев на меня. «Ао, ты даже не представляешь, насколько!» – улыбнулся я. «Он, несомненно, самый сильный человек в этом мире. Тогда можно!» – кивнула она и вернулась к бумагам. «Эха, в чем же твоя проблема, офис? Почему ты так плохо выражаешь эмоции?» «Можно, конечно, спросить напрямую, но не думаю, что она сама знает, почему». «Вот и отлично, тогда я приступлю к своим обязанностям», — сказал я, убирая листы в инвентарь и вставая с дивана. «Стоп, а как мне попасть на Аляску, да еще и в Каину?» «Офис Чан, у меня проблемка, я ни разу не был на Аляске, чего уж говорить о Каине». «Понятно», — сказала она, и, взяв меня за руку, телепортировалась туда, куда мне, собственно, было нужно. «Спасибо», — улыбнувшись, сказал я, на что получил очередной кивок и исчезновение офис. Осмотревшись, я вздохнул и прислушался к аурам, с целью найти необычную ауру. И, спустя пару секунд, я почувствовал не то чтобы странную, ненормально мощную с привкусом крови ауру, находящуюся недалеко от города. Определив цель, устремляюсь в ее сторону. Пара санида и я оказываюсь на небольшой горке, в нескольких метрах от которой идет тот самый парень, фото которого было прикреплено к досье. Белые волосы, красные глаза, бледная кожа, сигарета в зубах. Прямо один в один. Интересно, когда была сделана та фотка? Сам же вампир был одет в черный плащ с серыми полосками, такие же черные штаны и берцы. «О!» – произнес он, увидев меня. «Ты, должно быть, посланник той малышки, наверное». Немного не въехал я. «Стоп, это что получается? Офис уже разговаривала с ним, и теперь послала получить ответ? Ну раз так, то я согласен. Только у меня будет два небольших условия», — произнес он, доставая новую сигарету и прикуривая ее. «Первое, примите в организацию моего пусть будет друга, он тоже сильный, так что с этим все в порядке. Второе, уничтожьте американское гнездо вампиров, эти мрази не должны существовать». «Хмм, ну, в принципе, без проблем», — согласился я с его условиями. «Как зовут твоего друга и где находится это гнездо?» «Друга зовут Михаил». «Так, погоди, ты телепортироваться умеешь?» — спросил он, на что я кивнул. «Отлично, тогда поступим проще», — сказал он и посмотрел мне в глаза, отчего перед глазами всплыло окно, сообщающее о ментальной атаке типа передача и задающее вопрос, сопротивляться или нет. Недолго думая, жму «нет», и у меня перед глазами предстает сначала старенькая деревянная хижина, а после какой-то переулок. Это образы мест для телепортации, хижина — это место, где живет мой друг, а переулок — это вход в гнездо, — пояснил он. «Понятно, тогда сначала заберем твоего друга, а после я доставлю вас на базу, где вы поговорите уже с офис, а я уничтожу вампиров». «Идет?» — уточнил я. «Идет», — кивнул он, на что я активировал телепорт и переместил нас по образу хижины. Когда мы оказались на небольшой полянке среди леса, нам предстала та самая лачуга и рубящий поленья топором накачанный парень. «Миша, сколько лет, сколько зим?» — произнес Влад и направился к парню. «А, Влад, ты тут откуда?» — удивился он, посмотрев на названного. «Да вот, пришел предложить тебе вместе со мной вступить в одну организацию, цели которой, как я понял, вынести великого красного и доставлять проблемы всем, кто под руку подвернется, а если еще проще, то делать все, что хочешь, до тех пор, пока не придет время битвы с красным», — выдал Влад, на что я непроизвольно улыбнулся. «Если так прикинуть, то все правильно сказал. Никто, после вступления в организацию, тебя на месте держать не будет, из-за чего можешь, как и до вступления, делать, что хочешь и жить, как хочешь, главное, чтобы ты числился в организации. Хотя, думается мне, офисы задания будет выдавать, как мне, например».